Глава вторая. Даже не знаю, что так повлияло на меня. Слова Захара, сказанные под рюмку с медовухой, или достойный ответ, который мы с Баламутом дали мстительному дружиннику. Но рассвет следующего дня я встречал в каком-то совсем новом состоянии. Да, возможно, и стычку на полигоне тоже организовала таинственная незнакомка, но жить в постоянном ожидании очередного подвоха мне надоело. За окном шикарная суббота, солнечная и задорно-морозная, у Эли выходной, так чего киснуть дома? «Пора, красавица, проснись», — начал я тормошить спящую подругу, не удержавшись от цитирования классики. «Не хочу, отстань», — начала отбиваться Эля, но утро уже было поздним, так что сон с нее слетел, и наша притворная борьба стала более активной. «А чего хочешь?» — заметив ее игривый прищур, я добавил. «Ну, после того, о чем ты подумала». «После того, о чем мы оба додумали», — с улыбкой поправила она. «Хочу на каток. Ты когда в последний раз катался на коньках? Только давай без этого цыганского табора, только ты и я». Эля разволновалась, как девчонка. Оно и неудивительно. В запретах и сдерживании есть своя прелесть. Нарушая запреты или просто в момент их снятия испытываешь необычайную остроту ощущений. «Хорошо, только ты и я». Мне и самому передалось ее возбуждение. А на катке я не был с 14 лет. Причем в тот день упал раз 10 и решил для себя, что это не мое. «Я тебя научу», — еще больше воодушевилась Эльвира. «Ох, не знаю, староват я для такого дела. И не факт, что все получится». «Ничего страшного. Зато я посмеюсь, глядя, как ты падаешь. Это очень весело». «Интересно, почему мне вдруг расхотелось ехать на каток?» После того, как мы наверстали упущенное вчера, был легкий завтрак, который Эля приготовила сама. Тетушка Пин немного поворчала, но больше для порядка. Я чувствовал, что такое поведение лекарки ей нравится. Светлую атмосферу на кухне немного взбаламутил своим беспокойством Гена, выскочивший как чертик из табакерки. «А куда это вы собрались?» — с подозрением спросил он, покосившись на приготовленный Элей омлет. Вид у моего друга был чуток помятый и расхристанный. Видно, что он одевался в попыхах, почувствовав через браслет мои намерения слинять из дома. «Интересно, а зачем он вообще нацепил наруч? Судя по состоянию моего друга, они с Гретой тоже не мультики смотрели с утра пораньше. Похоже, он снимает его только в самые интимные моменты. А затем тут же цепляет артефакт обратно, чтобы не упустить появление угрозы для своего кореша. И это, если честно, не совсем хорошо. Так что мой утренний настрой и желание Эльвиры пришлись очень кстати. Успокойся, мы просто решили съездить на каток». Гена вздохнул и с сомнением посмотрел в сторону, где в их комнате осталась Грета. «Возвращайся к себе, сами управимся». «Как это сами?» — встрепенулся мой друг. «Вот в этом и заключается проблема. И на станции, и в Китеже мы жили в постоянном ожидании этих самых проблем. Да, на то были и по-прежнему имеются веские причины, но так жить нельзя». «И что теперь, подставляться и бегать?» — начал злиться Гена, а когда я попытался успокоить его, он огрызнулся. «Не дави на меня». «Тогда успокойся сам», — не остался я в долгу. «И постарайся понять, что тут не внешка. Даже если за всеми недавними неприятностями действительно стоит Мурза, то это тоже говорит о многом. Думаешь, ушкуйник, которому за пределье уже наполовину вывихнуло мозг, стал бы сдерживаться? Да он пришел бы к нам в первый же вечер и как минимум унес с собой мою голову. Но мы считаемся людьми посадника, и ушкуйнику явно наступили на хвост, запретив нас трогать, по крайней мере напрямую, так что приходится бедолаге ограничиваться мелкими пакостями». «Нифига себе мелкими», — не сдавался Баламут. «Если бы не я с ледяным доспехом, вчера от тебя остались бы только рожки да ножки». «Все не так страшно, позже объясню», — успокоил я Элю, от которой пахнуло беспокойством, а затем ответил Баламуту. «Это произошло, потому что мы были на полигоне. На Подоле и тем более в городе Хорошавин не стал бы так рисковать. Там уже не штрафбат, там пахнет гигантской вирой с пожизненным холопством». «В общем, Гена, подготовительный этап закончен, что вчера и подтвердил Захар. Пора начинать жить нормальной жизнью. За себя я постоять сумею, даже без твоей помощи. Уверен, Грета уже бесит то, что ты стал постоянной нянькой для меня». Когда Гена дернулся, пытаясь сорвать наруч, я лишь по-доброму улыбнулся. Какой смысл скрывать то, что на лице его невесты написано крупными буквами? Баламут переваривал ситуацию минуты три, даже несмотря на то, что наручи позволяли нам понимать друг друга намного лучше, чем раньше. Крутившаяся у плиты Эльвира как раз приготовила третью порцию омлета, и это окончательно примирило моего друга с реальностью. Запив омлет стаканом сока, Гена вздохнул. «Только возьми телефон и отвечай на звонки». «Хорошо, мамочка, и домой мы придем до 11», — дурашливо пропищал я детским голосом. Общий смех разрядил обстановку, и мы с Элей вернулись в мои апартаменты переодеться. О чем бы я ни говорил своему другу, но артефактами зарядился под завязку, правда так, чтобы это не особо бросалось в глаза. Сосо подкатил на своем мерине через 20 минут и тут же выдал адрес самого лучшего катка на Подоле. Как бы я ни убеждал Гену, но все равно паранойя не дремала. Про каток сказал таксисту, лишь усевшись рядом с Элей на заднее сиденье. По дороге пришлось шепотом рассказать нетерпеливой подруге о том, что приключилось на полигоне. Даже ощутил, как ее кольнуло опасение и раскаяние. Похоже, она пожалела о том, что, как и Грета, ворчала по поводу невозможности уединиться со своим мужчиной. Каток, который нам посоветовал Сосо, находился на берегу Белой. Сама река еще не замерзла, да и делает она это не каждый год. Под ярким светом Ярилы блестел покрытый снегом берег, а за его кромкой к горизонту уходило ровное пространство, чуть покрытое бликующей рябью мелких волн. Монументальная картина. Многие горожане, как и мы, приехавшие на каток, сейчас сидели на специальных парковых лавочках с подогревом и, попивая глинтвейн, смотрели на реку. Мы решили пока не уподобляться им и сразу направиться на лед. Скорее всего, именно потому, что Элли не терпелась посмотреть, как я падаю. Сам каток вызывал уважение своим размахом. Это был целый комплекс из 6 замерзших или, что вероятнее, искусственно замороженных прудов, соединенных также покрытыми льдом протоками. У каждого озерца стоял павильон с прокатом коньков. Эля, как опытная фигуристка-любительница, взяла себе аккуратные белые ботиночки с намертво прикрепленными к ним коньками. Я же чужую обувь надевать не захотел и остановил свой выбор на прицепных коньках, имеющих хитрую систему креплений. Внешне это выглядело уродливо, но мне не на соревнованиях выступать, главное не опозориться. Впрочем, насчет этого имелись кое-какие задумки. Когда пришло время покидать лавочку у кромки ледяного поля, я уже готовился накачать паук энергией и использовать его как подпорки, но передумал. Кому нужна эта показуха? Это ведь всего лишь рефлекс, доставшийся нам от обезьян. Везде и всегда доказывать, что ты круче всех, даже если это далеко не так. Усмехнувшись своим мыслям, я тут же исполнил произвольную программу всех фигуристов-неумех. В смысле, заелозил ногами и только чудом не рухнул на лед. На это мне хватило ловкости, но не более. Выход из этой связки был тоже классическим, в лихую раскорячку да с выпученными глазами. Эля звонко засмеялась и быстро подкатила ближе, дабы стать надежной опорой для своего мужчины. Она была почти счастлива, и мизерный ущерб моему мужскому самолюбию стоил ее улыбки. Дальше все было закономерно трогательно и весело. Она ловко вертелась возле меня, пытаясь задать осмысленное движение нашей паре, ну и страхуя от падения. Постепенно я приноровился, и мы все же покатили по маршруту от одного пруда к другому. Причем освоился настолько, что когда случился форс-мажор, и Эля, бросив меня, стремительно укатила к упавшему ребенку, смог самостоятельно и довольно лихо двинуться следом. Все же зря я в детстве испугался катка. Не такая уж сложная наука. Малыш, которому вряд ли было больше 10 лет, умудрился упасть с кровавыми последствиями. Испуганная мамочка впала в ступор, увидев хлещущую из носа ребенка кровь, и вмешательство Эли оказалось очень своевременным. Она быстро приложила ладонь к носу ребенка, и я ощутил активацию артефактного браслета на ее руке. Когда через пару секунд Эля убрала руку, от кровотечения остались только размазанные по лицу кровавые следы. Вернувшись в эту реальность, мамаша быстро вытерла мордашку пострадавшего, а затем с улыбкой и всплеском искренней благодарности посмотрела на Элю. А виновник переполоха, осознав, что отделался испугом, тут же рванул вперед на поиски других приключений. Малец явно понял, что после происшествия его пребывание на катке под большой угрозой. Так оно и получилось. Мамаша скороговоркой отблагодарила Элю и рванула за сыном со стремительностью конькобежца. В итоге на месте событий, кроме подмерзающего пятна крови, остались мы и 2 свидетелей. нас с Элей буквально окутало облако восхищения. Пусть у моей подруги и нет предрасположенности к ментальной магии, но это не помешало ей млеть и цвести в волнах всеобщего обожания. Заметив мой чуть насмешливый взгляд, Эля покраснела. «Хочу Глинтвейна», — перебила она неловкость чуть капризным требованием. «Что вашей душеньке угодно, о повелительница льда и спасительница детских носов?» Согнув руку кренделем, я предложил ей опору. Хорошо хоть успел освоиться на льду, так что к лавкам с подогревом у специальных павильонов с горячими напитками мы покатили вполне пристойной парой. Присесть на лавочку и заказать напитки можно было прямо с кромки льда, не изображая из себя уток ковылянием по асфальту в коньках. Впрочем, Эля все же сняла их, и, забравшись с ногами, умостилась больше у меня на коленях, чем на лавочке. Шустрый парнишка принес нам плед, а через пару минут и по кружке глинтвейна, исходящего паром и волшебными ароматами. «Хорошо», — блаженно вздохнула Эля. «Действительно хорошо. Лавочка теплая, прижавшаяся ко мне девушка мягкая и нежная, а глинтвейн, попав в организм, начал разносить по телу приятную легкость. Как так получилось, что ты до сих пор не научился кататься на коньках? В Африке жил?» «Не в Африке», — с улыбкой мотнул я головой. «И долгие зимы, и каток неподалеку в моем детстве были. Просто начало карьеры фигуриста как-то не задалось. Генка решил провести обучение экспресс-методом. Все закончилось разбитым носом и аллергией на скользкие поверхности». «Как ты вообще выжил с таким-то другом?» «С трудом», — снова улыбнулся я, вспоминая некоторые моменты своего детства. «Отца у меня не было, так что баламуту приходилось отдуваться за двоих. Он ведь первым всему учился, и плавать, и на велосипеде ездить». «Даже боюсь спросить, как прошло обучение езде на велосипеде», — с искренним сочувствием сказала Эля. «Ничего так. Правда, после этого я перестал верить Гене на слово. Он клялся, что будет бежать рядом со мной. В итоге я лишь через минуту понял, что баламут так и остался на старте. Стоит сволочь такая и ухмыляется». «И ты упал?» — с беспокойством за маленького Никитку спросила Эля. «Упал, конечно, но ничего не отбил, так что на велик у меня аллергии нет». «Лучше скажи, как ты научилась так лихо гонять на коньках при беловодских-то зимах?» «Отец научил», — грустно вздохнула Эля. «Еще до того, как мы переселились в Китиш. Да и мама участвовала. Она в детстве занималась фигурным катанием». Не самый удачный поворот разговора. «Мне только знакомства с родителями не хватает. То, что они у нее есть и живут в городе, я уже знал. В некоторых случаях женщины и без магических способностей дадут фору любому менталисту. Не напрягайся ты так, я и сама с ними редко общаюсь, не то что тебя знакомить». Опять не тот поворот, но ей явно было нужно выговориться. «Все так плохо?» «Не скажу, что чувствую себя брошенной, но как-то все неправильно и обидно. Мы переехали сюда, когда мне было 12. Отца пригласили как специалиста по компьютерным сетям. Именно он стоял у истоков местного интернета. Дали небольшую квартиру, но беда в том, что в городе дешевых мест попросту нет. Отец сразу закопался в работу, а вот мама не выдержала испытания Китежем. Может, если бы нашла работу, все было бы иначе. Но ты сам видел центр города и его роскошь. Мама быстро поняла, что даже такой ценный специалист, как отец, все равно находится внизу пищевой цепочки. Папе стоило сразу увести нас на подол, но духу не хватило перечить маме. Она успела обзавестись подружками, причем сплошь сидевшими на шее богатых мужей. Отец из кожи вон лез, чтобы обеспечить все ее запросы, но эти самые запросы уже разрослись до такой степени, что финал семейной драмы был предрешен. «Не сказал бы, что история такая уж уникальная», — заметил я, когда Эля замолчала, явно о чем-то вспоминая. «Ты прав. Но до того, как маман ушла от папы к богатому любовнику, случилось еще кое-что. Она продала меня». «Как?» — спросил я, пребывая в шоке от услышанного. «За деньги. В 15 у меня появился дар. Здесь, на Беловодье, это можно обнаружить в некоторых симптомах. Чтобы разбудить способности окончательно, все же пришлось заглянуть на запределье. Важнее, что для тех, в ком опознали дар уже здесь, не существует никакой княжеской квоты. Мы сами решаем, идти к кому-то или оставаться строптивцами. Мама уговорила меня подписать контракт с князем Морозовым, мотивируя это тем, что у князей лучшая магическая школа, если не считать академию. Там неплохая зарплата и, не менее важно, хорошая защита. Не сказала она только о том, что за склонение меня к нужному выбору ей пообещали 50 тысяч золотых. «Лихо», — заметил я, лишь бы что-то сказать. На самом деле понятия не имел, как реагировать на такой рассказ. «Все не так страшно, как кажется», — улыбнулась Эля. «В княжеской клинике я попала под крылышко Антона Петровича. Он меня всему обучил и не давал в обиду. К тому же, когда у меня закончился срок первого вассального контракта, рассказал, как отбояриться от следующего. А там все очень жестко. Пришлось понервничать, но в итоге я ушла на вольные хлеба в новую клинику учителя». «Так уж вольные?» – осторожно спросил я, особенно потому, что совершенно не хотел обидеть целителя. «Истинный маг Сермяжный очень помог нам с лечением Златки, и только благодаря его великодушию я сейчас не сижу на холопском контракте у клана Савельевых. И все же этот нюанс нужно было уточнить». «Полностью вольные. У нас лишь трудовой договор без санкций на разрыв. Антон Петрович намучился на службе у князя, вот и не приемлет неволи в любой ее форме. Да и не нужно ему это. Весь персонал клиники обожает шефа и готов пойти за ним в огонь и воду. А ты зачем, спрашиваешь? Хочешь сманить меня в свою глушь? Веришь в счастье в шалаше с лопухом вместо туалетной бумаги? Вот только не надо поносить мою станцию. Все там есть, и унитаз, и ванная с душем. Ты не ответил на вопрос. А ты не задавай кучу вопросов одной пачкой. Никуда я тебя не сманиваю. Заставлять тебя рушить что-то в своей жизни ради меня не собираюсь, как и сам не стану бросаться в крайности. Жизнь сама расставит все по своим местам». «Значит, расторгать контракт с почтовой службой ты не хочешь, даже имея такую возможность?» — нахмурившись, спросила Эля и тут же добавила: «Злате уже не нужны особые условия, и пока можно пожить у меня в квартире, а после и вовсе переселиться хотя бы и в твой дом на Подоле». «Мои хотелки тут не важны. Да и дело уже не только в Златке. Куда я дену стариков? Да и все эти странности с непонятными недоброжелателями тоже никуда не делись. Боюсь, что как минимум еще один сезон придется отсидеть на Туманном. Да и, если честно, нравится мне там. Сама увидишь, когда приедешь погостить». «Ты веришь в отношения на расстоянии?» — спросила Эля, быстро погасив в себе разочарование и проигнорировав мое завуалированное приглашение. «Нет, просто я не верю в жертвенность». «Поясни», — нахмурилась подруга. «Поясню. Жертвенность в любви, по моему глубоко личному мнению, вещь мало того, что глупая, так еще и вредная. Если ты хочешь отказаться от чего-то ради любви, не делай это для другого. Делай для себя, и только когда понимаешь, что радости от перемен будет больше, чем разочарований. Иначе со временем это выльется в ненависть и полезут фразочки типа «Я ради тебя, а ты...» «Вполне может быть, к весне мне удастся утрясти все непонятки, найти для себя в Китеже выгодное дело, а также надежно пристроить на внешке стариков. Тогда вполне может быть, откуплюсь от почтовой службы и осяду здесь. Но ты должна понимать, что сделаю я это ради себя, ради своего счастья и своего желания сделать счастливой тебя. Поэтому и не зову на станцию. Такое решение ты, если и примешь, то только самостоятельно и без давления извне, не для меня, а для себя». «Чтобы потом я не могла тебя упрекнуть», — как рассерженный ежик фыркнула Эля. «А что плохого в том, когда парень не в чем друг друга упрекнуть?» — по-доброму улыбнулся я. «Не лучше ли, когда все честно и открыто?» «А мы пара?» — явно намекая на нечто более глубокое, спросила Эля. «После того, что мы вытворяли вчера ночью, вопрос звучит даже как-то обидно». Эля прижалась ко мне плотнее и вздохнула. «Ну почему с тобой все так сложно?» «А с кем просто?» — спросил я, уловив выплеск странных эмоций с примесью сожаления и разочарования. «Да практически со всеми», — решила отшутиться моя подруга. «Это ты у меня такой уникальный. Куда ни пойдешь, везде найдешь неприятности». К счастью, ее слова не оказались пророческими. Этот день мы провели к взаимному удовольствию. К вечеру даже решились посетить город. Эля жаловалась, что давно не была в любимом ночном клубе и давно пора познакомить меня с ее подружками, коль уж я не хочу встречаться с ее родителями. Подружки — это действительно менее пугающая перспектива. Пообедав в ресторанчике неподалеку от катка, мы взяли такси и, заскочив домой для переодевания, поехали в город. Место, где обычно отдыхала Эля с подружками, мне не особо понравилось. Нет, там все было на уровне, но если не кривить душой, да, мы уже выросли из такой тусовки, что уж говорить обо мне. Встреча подружек была довольно громкой. Примерно так ведут себя молодые мамочки, которым удалось вырваться из семейной паутины и уйти в дикий отрыв на одну ночь. Да, благодаря магической пластике и тонизирующим амулетам выглядела троица, Маша, Стеша и Даша, достаточно молодо. Но я уже научился считать года местных по глазам и насчитал там как минимум по тридцатнику, если не больше. Да и ментальные всплески чуть перезревших девушек выдавали напряжение, с которым они накачивали себя бесшабашностью, и поддерживание такого режима явно требовало от них моральных усилий и подпитки алкоголем. В общем, вечер обещает быть нескучным и, что самое неприятное, проблемным. То, что наряды и Эли, и ее подруг, на первый взгляд казавшиеся модными и молодежными, такими не очень-то являются, стало понятно, едва мы вошли в ночной клуб с названием «Василиск». Тот-то охранник на входе так косо смотрел на девушек. Даже я удостоился более милостивого взгляда. Ну а тут как раз все понятно. Папики в таких заведениях всегда желанные гости. Внутри меня ждал еще один шок из тех, на которые так щедр Китиш. Понятно, что у подобных мест имеется дресс-код, и он сильно отличается от того, что носят на улице, но не до такой же степени. Если честно, то скудно прикрывающие наготу наряды тусовщиков и одеждой назвать сложно. Это было похоже на звериный мех. Я даже подумал о магических мутациях. Но Эля быстро пояснила, что это просто наносимый спреем слой псевдошерсти. В общем, полупрозрачной одеждой молодежь прикрывала только самые срамные места, а все не очень срамное покрывал мех. На своих спутниц я грешил зря, потому что едва они сбросили в гардеробные куцы и шубки, то стало понятно, что и там много чего пушистого имеется. Больше всего обросла брюнетка Степанида, она же Стеша. Заметив мой взгляд на довольно густую шерстку бурого цвета с чуть более темными пятнами, которая покрывала ее живот, частично грудь и спину, девушка горделиво вскинула голову и ошарашила меня заявлением. «Это самый модный сейчас фэр, называется лесная кикимора». Как говорится, без комментариев. На земле мало кто из девушек станет отождествлять себя с кикиморой, но тут и традиции другие, и фольклор наверняка неземной. И все же я осторожно поинтересовался. «Стеша, а вы когда-нибудь видели беловодскую кикимру хотя бы на фото?» «Нет», — беззаботно ответила девушка, — «но окрас миленький». Задумываться над подоплекой моего вопроса она не стала и упорхнула к барной стойке. «А что не так с кикиморой?» — взяв меня под руку, поинтересовалась Эля. Она, в отличие от подруг, обрастать мехом не захотела и радовала мой взгляд пусть полупрозрачным и куцым, но вполне привычным платьицем. «Кикимора — совершенно больная на голову мерзкая тварь. К тому же воняет так, что не продохнуть. А еще имеет неприятную привычку кидаться своими какашками». «Почти как Стеша. Она тоже любит кого-нибудь обгадить», — прыснула Эля. «Ага. Только гуано у кикиморы такое твердое, и метает она его так сильно, что пробивает доску двадцатку». «Бедная», — удивила меня жалостливым вздохом Эля. «Это еще почему?» «Ей же таким твердым больно испражняться». «Понятно. В ней проснулся медик, но, если честно, после близкого знакомства с кикиморой у меня что-то не получалось пожалеть бедное животное». «Уверен, мудрая мать природа позаботилась о подобном нюансе», — успокоил я подругу и повел к столику, который уже оккупировали Маша и Даша. Стеша о чем-то договорилась с барменом и тоже присоединилась к нам. Дальше была какая-то девичья болтовня, к которой я особо не прислушивался. Больше меня интересовало то, что происходило на танцполе, и это было очень приятное зрелище. В мельтешении разноцветных огней тела танцующих девушек казались нагими, а когда из тени на свет попадали отдельные части тела, частично покрытые мехом, становилось еще приятнее. Я даже немного возбудился. В который раз убеждаюсь, что все женщины поголовно обладают зачатками ментальной магии. Не успел я насладиться прекрасными видами, как тут же ощутил прижавшуюся ко мне Элю. Она явно почуяла неладное и вынырнула из разговора с подругами, чтобы отвлечь мое внимание. «Что, нравится?» — промурлыкала Эльвира, пыхнув искорками ревности и раздражения. «Да, честно признался я. Почему это нормальному мужику не должны нравиться подобные виды? Тебе стоило беспокоиться, если бы я остался к ним безразличен. Вот это была бы проблема». «Ладно», — промурлыкала подозрительно повеселевшая Эля. «Тогда смотри дальше». Так как обиды я не почувствовал, то и не стал беспокоиться. Да и угрозы в ее голосе не было, и через минуту стало понятно, почему. Эля что-то сказала подружкам, и они тут же веселой стайкой выпорхнули на танцпол. Что же, за своей женщиной в таких условиях наблюдать еще приятнее, тем более если она умеет двигаться и обладает соблазнительным телом. Дарья тоже неплохо танцевала, и скоро они начали изображать вдвоем что-то полуэротическое. А вот Стеша и Маша двигались так себе, но и деревянными тоже не казались. Поначалу мой безнадежный гетеросексуальный взгляд напрочь игнорировал присутствие на танцполе мужских тел, но пришлось уделить внимание и им. А все потому, что в компанию моих новых знакомых не очень органично влился какой-то хлыщ. Этот тоже пытался изобразить из себя тигра. Правда, одежды на нем было немного больше, бриджи и какая-то жилетка. Я уже собрался вставать с диванчика, но девушки все такой же суетливой стайкой перелетели обратно за столик. Недоделанный тигр решил последовать за ними. Его ментальный фон, слабо защищенный недорогим амулетом, и выражение лица были довольно красноречивы. Парень уверен, что девушки ушли с танцпола случайно, и если пообщаться с ними подольше, то они обязательно оценят все его достоинства. Правда, присутствие за столом какого-то мужика его немного озадачило, но сомнения были тут же отброшены. А чего напрягаться? Это ведь всего лишь старпёр, которому, учитывая чудеса магической пластики, может быть лет 200 от роду. И старикашка явно не сможет долго удерживать рядом с собой дам, сколько бы у него ни было денег. Тем более, когда рядом появилась такая шикарная альтернатива. Встрепенувшись, как воробей перед дракой, псевдотигр пошел в атаку. «Мужик, а тебе немного столько пташек?» «Если приведешь еще одну, будет много», — ответил я почти криком, потому что музыка как-то не способствовала классическому ворчанию. «А кто ты такой, чтобы я водил потаскух?» — начал заводиться тигр, скорее даже не из-за моих слов, а потому что так и не увидел в глазах ни одной из четырех моих спутниц ни малейших признаков симпатии к себе красивому. «Так мне потаскухи и не нужны». Вот честно, сам не знаю, зачем подвел оппонента к такому раскладу, ведь прекрасно понимал, что он вполне может вытянуть ситуацию на острие. Мало того, исходящее от девушек предвкушение мне было неприятно. Никогда не понимал наличие во вроде бы адекватных женщинах этого первобытного желания полюбоваться на драку самцов за обладание их благосклонностью, особенно когда у победителя все равно нет шансов получить приз. Но ставшая уже привычной ярость просыпалась по щелчку, и остановиться иногда было трудно. Да и не понравился мне этот полосатый понтовщик, поэтому я все же предоставил ему шанс наступить на грабли. Кто бы сомневался, что он тут же поведется. «Если не нужны, тогда зачем набрал себе столько?» Ну что же, виноваты, как любил говорить наш с Геной знакомый Коля по прозвищу Хан, оба два. То есть сами напросились на неприятности. Тигр огребет за наглость прямо сейчас, а я за несдержанность получу проблему чуть позже. Имея такой богатый опыт использования паука, у меня уже получалось манипулировать силовыми нитями даже не усилием воли, а одними желаниями. Причем в очень широком диапазоне. Даже не пришлось делать энергетического вдоха, вполне хватило стандартного запаса. Напитав силой артефакт, я выпустил два щупальца. Одно то, что потолще, хлестнуло стоявшего перед нашим столом парня по щиколоткам, а более тонкое, наброшенное на голову петлей, дернуло его вперед и вниз. В итоге он даже не успел подставить скрещенные на груди руки и смачно врезался лицом в столешницу. Троица подружек Эльвиры хором взвизгнула, а вот моя подруга лишь плотнее прижалась ко мне. Опять этот диссонанс на грани раздвоения личности. Самцу и магу внутри меня, откликавшемуся на прозвище «демон», очень нравилось восхищение, исходящее от желанной женщины, а вот здравомыслящий аналитик Домовой испытал омерзение к себе и настороженность к реакциям Эльвиры. Парень явно приложился сильнее, чем я думал, потому что поплыл и не сразу смог подняться на ноги. Когда появились охранники клуба, Он все еще стоял на карачках. Охраны я не боялся. Прошли уже те времена, когда напуганный страшилками барабаша я был чрезмерно осторожен в использовании магии, особенно находясь внутри периметра городской стены. Полученный опыт, сбор информации и консультация с Аней расставили все по своим местам и вернули спокойствие в душу. «Уважаемый Дар!» К столу быстро подошел крепкого вида мужик в строгом костюме. Его напарник тут же бросился помогать пострадавшему. «У нас в заведении запрещено применять боевые артефакты. Я уже вызвал наряд дружины». «Тогда звоните, и мы отменяйте вызов», — спокойно сказал я, даже не пытаясь встать с дивана. «Использованный артефакт не является боевым. Называется паук. Можете проверить в сети его классификацию». Будучи не магом, охранник все еще сомневался, да и забрызганный кровью стол тоже не давал ему расслабиться. «Готов подтвердить это в присутствии менталиста, а также то, что потерпевший оскорбил в моем присутствии Дару-целительницу. Поэтому приезд сюда наряда дружины для меня закончится менее печально, чем для вас». А вот теперь сомнения охранника сменили направленность, и он повернулся к тигру. «Я не знал, что она ведьма!» — прогундосил тот, зажимая нос пальцами. «Заткнись, придурок, пока тебя тут не грохнули!» Назвать могиню ведьмой хоть и не считалось прямым оскорблением, но все равно не лучший вариант поведения в такой ситуации, и охранник это прекрасно понимал. Он кивнул напарнику, и тот утащил начавшего брыкаться пострадавшего от стола и от греха подальше. «Извините за беспокойство, уважаемый Дар», — чуть поклонился смышленый начальник охраны клуба, — «я сейчас же отменю вызов». Мне почему-то вспомнился дядька Захар, которому сбрендивший истинный маг оторвал конечности, как неадекватный ребенок лапки жуку. И таких историй по Китежу ходило множество. Так что охранник сейчас предельно напряжен в ожидании любых самых безумных неприятностей. Причем, даже если я грохну и тигра, и охранников клуба, но при этом адекватно отреагирую на приезд наряда дружины, меня ждет пусть и огромный, но все же просто штраф. Да, для меня это будет крайне неприятно, потому что может привести к холопству, но охраннику от этого не легче. Оценив плохо сдерживаемое защитным амулетом напряжение мужика в костюме, я решил помочь и ему, и себе избежать неприятностей в ближайшем будущем. Одна просьба. Если он решит, что, собрав компанию, сможет продавить бытовой артефакт, то пусть не надеется. Это будет повторный конфликт, который вполне может быть истолкован как преднамеренное нападение. Вам нужны трупы рядом с заведением? Совершенно не нужны. Тут же откликнулся действительно сообразительный охранник. Все будет чинно и культурно. Никто не помешает ни вашему отдыху, ни спокойному отъезду домой. Он еще раз поклонился чуть ниже, чем в первый раз, и ушел. К нашему столу тут же подскочила официантка с забитым бокалами под носом. Девушка натужно улыбалась, и от нее фонило страхом. В общем, приятного мало. «Все за счет заведения», — пискнула официантка, чем окончательно испортила мне настроение. Подружки Эли тоже разволновались и принялись заливать стресс алкоголем. «Если так и дальше пойдет, то на танцпол они смогут разве что выползти. Нужно прекращать это безобразие». Эля, которая и не думала хвататься за бокал, поддержала мое решение и начала окучивать девчат на предмет ухода из клуба. Они, конечно же, взбрыкнули, но все сошлись на том, что мы вызовем такси и проводим их до другого заведения, а сами вернемся домой. Как и обещал начальник охраны, никаких проблем с посадкой в подъехавшее такси не было. Девчата со смехом набились на заднее сиденье, оставив мне честь усесться рядом с водителем. В той тесноте, которая не наносит друзьям никаких обид, а доставляет лишь веселье, они пробыли недолго и уже минут через 20 начали выгрузку у заведения под названием «Королевская кобра». Не удивлюсь, если там все облепили себя змеиной шкурой, но узнать, так ли это, мне было не суждено. Эля перетащила меня к себе на заднее сиденье и начала предварительную часть поощрения за то, что я вел себя в клубе как настоящий самец. Предвариловка понравилась, а вот ее причина не очень. После возвращения домой и бурного завершения поощрительной программы я все же решил расставить все по своим местам. «Ты ведь понимаешь, что я поступил неправильно?» «В чем?» Эля нахмурилась, уютно положив голову мне на плечо. «В том, что наказал придурка, оскорбившего твою женщину?» «В том, что довел до оскорбления?» Парень действительно придурковатый, но ничего, кроме развлечения с дамочками, явно ищущими приключения на все свои приятные округлости, в его намерения не входило. Первого намека он не понял, но в таких ситуациях и в таком возрасте мало кто способен вовремя остановиться. Мне бы отшить его поаккуратнее, но наглая физиономия и презрение, которое из него перло, разозлили меня и подтолкнули к провокации. А это плохо, потому что я старше его, сильнее и должен быть мудрее. «О-о-о!» — приподнявшись на руках и открывая моему взгляду довольно интересную картину, торжественно протянула Эля. «Я полностью разделяю горечь вашего разочарования в себе, о великий, мудрый и старый чародей!» Говорила она с явной поддевкой, но я решил не вестись на ее подначку. «Да, юная Гурия, старому и мудрому чародею нужен отдых. Устал я что-то». Демонстративно отвернувшись от обнаженной женщины, я натянул одеяло под самый подбородок. Затем по плану было преображение старика в пылкого юношу, но Эля внезапно окуталась облаком умиротворения и тихой нежности. Она прижалась к моей спине, обнимая рукой, и прошептала на ухо. «Следующего хама я сама пришибу, так что проявить свою мудрость просто не успеешь». «Тоже вариант», — улыбнулся я. А затем мы мирно уснули.